Песни кавказских горцев. Станет насыпь могилы моей просыхать, и забудешь меня, ты, родимая мать. Как заглушит трава все кладбище в конец, то заглушит и скорбь твою старый отец, и обсохнут глаза у сестры у моей, так и вылетит горе из сердца у ней. 29 октября 1875 года.